Глава 13. Ночной звонок. Мананам начал свое знакомство с Институтом космических исследований поздним вечером. Где-то внизу, при входе, мирно дремал вахтер, а здесь, на этажах института, не было ни души. Двери отделов и кабинетов были заперты, но Мананам легко проникал внутрь сквозь нижние щели. Начал он с отдела астрофизики. Это была большая комната со множеством столов и шкафов. На стене висели портреты ученых, исследователей космоса. Мананаму понравился портрет бородатого старика по фамилии Циолковский. Заглянув в открытый книжный шкаф, Мананам увидел там живое существо серого цвета с острой мордочкой и длинным хвостом. Оно с аппетитом грызло корешок толстой книги. «Добрый вечер», — поклонился Мананам и произнес космическое приветствие. Мышь оторвалась от книги, дернула носом и мелко семеня лапками подбежала к Мананаму. Обнюхав его, мышь неожиданно вцепилась ему в ногу острыми зубами. «Эй-гей-гей, мы так не договаривались!» — закричал Мананам и дернул мышь за уши. Она отскочила, но тут же вновь кинулась на Мананама. Космонавт ловко увернулся, успел спрыгнуть мыши на спину. Мышь пулей понеслась по проходу между столами. Мананам сидел на ней, как на лошади, держась за уши. Мышь добежала до стены и юркнула в дырку. Мананам хлопнулся всем туловищем о плинтус и упал на пол. «Странные какие-то здесь братья по разуму», — пробормотал он, вылезая под дверью в коридор. Следующим был кабинет астроботаники. Название привлекло Мананама, потому что он уже знал, что ботаникой называется наука, изучающая растения. Следовательно, астроботаника изучает растения в космосе и на других планетах. А так как Мананам сам был растением из космоса, то он поспешил узнать, что же известно об этом людям. Из табличек он узнал, что на других планетах растут мхи и лишайники. Образцы их лежали тут же, буровато-серые клочки чахлых мхов, отвратительная сухая плесень лишайников. Мананама передернула. Он вспомнил буйную растительность Талинты, цветы, листья, стволы и ветви. «Хорошенькие дела!» — воскликнул он. «У жителей Земли совершенно неверное представление о нас». Возмущенный до глубины души, он покинул отдел астроботаники. «Необходимо рассеять это недоразумение», — подумал он. Взгляд его упал на дверь с табличкой «Заместитель директора по научной работе профессор Стаханский Сигизмунд Робертович». Мананам подлез под дверь. В кабинете находились письменный стол, кожаный диван, стулья, сейф в углу. На столе возвышался макет межпланетной станции. Он был отделан блестящими никелированными накладками. В одной из них Мананам увидел свое отражение. Он приблизил лицо к пластинке и вдруг в ужасе отпрянул. Его ухонос изменил цвет. Мананам прекрасно знал, что это означает. В космическом центре Талинты им с Потатапом показывали учебный фильм, где была изображена гибель зерна разума. Это было ужасное зрелище. Перезревшее зерно было похоже на сухой гриб-дождевик, чертову табакерку. Оно лопалось, и из него выходил черный дым. Созревшее зерно по инструкции необходимо было немедленно отправлять в космос, где без кислорода оно могло сохраняться как угодно долго, но в одиночку отправить зерно невозможно. Что делать? У него в запасе всего 3 дня. Программа не выполнена. Планета Земля не знает о прибытии пришельцев. Потатам неизвестно где. Было отчего прийти в отчаяние. Мананам взглянул на телефон. А что, если позвонить этому профессору? Мысль ему понравилась. Он нашел на столе справочник, перелистал его и отыскал фамилию профессора. Так и есть. Вот он, домашний телефон. Мананам подбежал к аппарату и попытался снять трубку. Она была слишком тяжела. Но космонавт подлез под верхнюю мембрану, уперся в нее руками и резко толкнул вверх. Трубка соскользнула с аппарата, прокатилась по нему, съехала со стола, повисла на шнуре, не доставая пола. Мананам начал набирать номер и со всех силы, упираясь руками в прорези диска. Диск вращался с трудом. Наконец Мананаму удалось набрать последнюю цифру, и он быстро съехал по шнуру аппарата к трубке. Сидя на ней верхом и легонько покачиваясь в воздухе, он прислушался к длинным гудкам. Наконец раздался щелчок, сонный голос произнес. «Я слушаю. Алло. Это квартира профессора Стаханского?» – прокричал Мананам в трубку. «Да, это я. Девочка, что тебе нужно?» «Я не девочка», — обиженно заявил Мананам, окрашиваясь в сиреневый цвет. «Ну, мальчик, что за шутки? Ты знаешь, который час? Сейчас 2 часа ночи. Дело не терпит отлагательств», — сказал Мананам. «А кто это говорит?» Говорит Мананам, покоритель космоса, наш дом — вселенная, наш мир един. Здравствуйте, брат по разуму. Ну, знаете, рассердился профессор и бросил трубку. Раздались короткие гудки. Мананам вздохнул и полез по шнуру вверх. Пришлось начинать сначала. Снова с большим трудом он набрал номер и вернулся на трубку. «Прекратите безобразничать! Я сообщу в милицию!» — закричал профессор. «Сигизмунд Робертович, выслушайте меня, а потом сообщайте, куда хотите». «Что вам от меня надо?» — жалобно произнес Стаканский. «Я хочу вступить с вами в контакт». «А вы не могли бы вступить в контакт утром?» «Нет, мне некогда. Я говорю из вашего кабинета». «Что?» — вскричал профессор. «Дело в том, что вы, судя по вашему отделу астроботаники, совершенно неправильно информированы о растительной жизни в космосе. Это первое. А во-вторых...» «Вы были в отделе астроботаники?» «Только что», — сказал Мананам. «Как вас туда пустили?» «Я прошел сам». «Так-так-так». Профессор что-то обдумывал. «А не разыгрываете ли вы меня, молодой человек? Простите, я не уловил вашего имени. Мананам». «Мананам, голубчик». «Вы не могли бы повесить трубку? Я вам сейчас перезвоню. Я желаю удостовериться, что вы в моем кабинете. Простите старческую подозрительность». «Я бы с удовольствием, но трубка тяжелая, мне не поднять. Можно я сяду на рычажок?» «Как это сяду на рычажок?» – удивился профессор. «Впрочем, дело ваше». В трубке снова раздались короткие гудки, Мананам вскарабкался вверх, влез на телефонный аппарат и присел на один из рычажков, на которых лежит трубка. Рычажок утонул, гудки в трубке прекратились. Через несколько секунд телефон зазвонил. Мананам поднялся с рычажка и скользнул к трубке, как гимнаст в цирке. На этот раз голос профессора был совершенно паническим. «Кто вы такой? Что вы делаете в моем кабинете? Ночью? Как вы туда попали? Отвечайте!» «Вам хорошо говорить, а я прыгаю туда-сюда. Минуточку!» — проворчал Мананам, поудобнее устраиваясь на трубке. «Куда вы прыгаете? Зачем?» — профессор был в ужасе. «Значит, слушайте. Я Мананам, покоритель космоса. У меня есть братец Пататам. Мы пришельцы». «Молодой человек, оставьте ваши дурацкие шутки. Я вас серьезно спрашиваю». «Я вам серьезно отвечаю». «Голубчик Мананам», — профессор вдруг заговорил ласковым голосом, — «не лучше ли вам будет встретиться лично? Я сейчас же приеду. Только вы никуда не уходите, договорились?» «Собственно, я этого и хотел», — ответил Мананам. «Вот и прекрасно. Посидите там, почитайте журналы». Профессор повесил трубку. Мананам забрался на стол и направился к макету межпланетной станции. «Пока профессор едет, можно познакомиться с ней поближе», — решил он. Мананам ступил ногой на маленькую лестнику, забрался в станцию и прикрыл с собой дверь. Из иллюминатора станции кабинет выглядел необычно. Вдруг Мананам увидел, что дверь кабинета распахнулась, в него вбежали три человека — вахтер и два милиционера с пистолетами. «Руки вверх! Оставаться на месте!» — крикнул один, оглядывая кабинет. «А где же он?» — спросил второй рассеянно. «Я же говорил, никого нет, у меня мышка не проскочит», — сказал вахтер. «Сигизмунд Робертович весь ничего-то напутает». «Приснилось ему, что ли?» — недовольно проворчал первый милиционер, пряча пистолет. Вахтер ушел, а милиционеры уселись на стулья, ожидая профессора, который, прежде чем приехать самому, позвонил в охрану института и поднял по тревоге наряд, сообщив, что в его кабинет проник злоумышленник. Профессор потребовал злоумышленника задержать, а сам обещал приехать через 15 минут. И действительно, через четверть часа в кабинет вбежал забыхавшийся профессор Стаканский. «Ну что, взяли?» «Никак нет, Сигизмунд Робертович, в кабинете никого не обнаружено», — доложил милиционер. «С кем же я разговаривал?» Стаканский бросился к столу и увидел болтающуюся на шнуре трубку. «Вы снимали трубку?» «Никак нет». «Неужели действительно пришелец?» – пробормотал профессор. «Чушь, пришельцев нет». И тут в кабинете раздался тоненький голос. «Есть пришельцы!» Дверь макета межпланетной станции распахнулась, и оттуда вылез маленький зеленый космонавт. Он не спеша спустился по лесенке, повернулся к профессору и поднял руку. «Наш дом – вселенная, наш мир – един. Здравствуйте, братья, по разуму!» Профессор Стаканский нащупал в кармане скляночку с валидолом, вытряхнул таблетку и сунул ее в рот. «Здравствуйте», — пролепетал он.